Глава 20. Утро начиналось странно, потому что я кралась вдоль коридора и надеялась, что Эберт поспит еще немного. Призрачная надежда, учитывая, что засыпали мы в одной кровати, явно не рассчитаны на двоих, и утром пришлось выбираться из слишком крепких объятий. Но вроде бы он спал, а мне надо было поговорить с Дэном. Тот словно прочитал мои мысли, сидел на кухне и пил ароматный настой из огромной кружки. «А, Элис!» – встретил меня радушный возглас. «Встаешь ни свет ни заря!» Хотела продолжить вчерашний разговор, оглянулась на дверь. «Весь во внимании!» Дэн отставил кружку и придвинулся ко мне. «Только налей себе чая, а то Эберт заметит нас и заподозрит во вселенском заговоре». Я быстро наполнила чашку и села так, чтобы видеть дверь, вспомнив, как сама накануне подслушивала, пусть и случайно. «По поводу Лили», — заговорила шепотом, — «ее нужно найти. Срочно. Не уверена, что это поможет, но Ральф... Вы же знаете Ральфа?» «Было бы странно, если бы не знал». Этот проходимец, правда, опасается показываться на горизонте. Но раз его знаешь ты, значит, с Эбертом они общаются. «Пришлось», — ответила я, делая глоток. «Так вот, Ральф говорит, что проклятие зацепилось за магию Эберта, и нужно его отцепить до того, как оно добралось до тела. Но сам Эберт об этом не знает. Опять-таки, Ральф уверен, что Эберт сам его усугубил, потому что чувствует себя виноватым перед Лили». «Поэтому, во-первых, у меня есть к ней вопросы. Во-вторых, надеюсь, если Эберт перестанет чувствовать перед ней вину, удастся как-то изменить ситуацию. Вы знаете его лучше, чем я. Что делать?» «Как ты и сказала. Искать Лили?» – задумчиво ответил Дэн. «Ральф пытался?» «Да, но не нашел». «Удивительно. Я думал, этот пройдоха найдет кого угодно и где угодно. А вы уверены, что она жива?» «Никто не говорил, что она умерла». Иначе Ральф бы знал. Дай подумать. Дэн снова вернулся к чаепитию. Лили прокляла моего сына и куда-то исчезла. Он сразу начал ее искать? Вряд ли. Хоть Эберт и говорит другое. Значит, прошло какое-то время. Девушка была в расстроенных чувствах, значит, могла куда-то уехать для перемены места. Она знала, что ее будут искать, потому что проклятие создано целенаправленно. И еще интереснее. Тогда отъезд выглядит еще более разумным. А клин от несчастной любви вышибают другим клином. Может, она просто сменила фамилию? Девушкам с этим проще. Выскочила замуж и готова. А если не один раз? Думаете? Не отбрасывай такого варианта. И, конечно, запрошу сводки за последние 2 года. Может, все-таки стоит предположить худшее. Несчастный случай, потерю памяти, какой-нибудь диагноз. Много вариантов, Элис. Но если хорошо поискать, обязательно что-нибудь найдем. У тебя есть кристалл связи? Был. Сейчас нет, нахмурилась я, потирая браслет на руке. Это что такое? Скайден мигом перехватил мое запястье. Эберт с ума сошел. Зачем ему браслет слежки? Чтобы я не сбежала. Это долгая история, и вам не о чем беспокоиться. Всего лишь последствия проклятия. Нет, подожди. Браслетов 2. И как я сразу не почувствовал магию? А целительски-то зачем? На всякий случай. Теперь уже я изворачивалась. Пришлось ездить с ним на испытания. Мало ли, что могло случиться. Ты была на полигоне? У Дэна округлились глаза. Даже я там не был. Пришлось. В общем, нам нельзя надолго расставаться. И Эберт просто перестраховался подобным образом. Учитывая, что ты знаешь Ральфа, подобный образ не внушает мне доверия. «Что натворил мой сын?» «Говорю же, ничего. Я слегка отодвинулась от Дэна. Не хотелось ему врать. Но если выложить правду о нашем знакомстве, у него действительно может стать худо со здоровьем. Дэн, у нас все в порядке. Единственное, что не в порядке, это проклятие. И с этим надо что-то делать». «Я не верю тебе, девочка», — прямо сказал старый следователь. «Но не буду спрашивать, раз ты настаиваешь. Захочешь, расскажешь сама». «Не стоит». Я качнула головой. «Так вы мне поможете?» «Да. Сейчас поеду к старым знакомым. Вряд ли поиски будут быстрыми, но я дам тебе свой старый кристалл, чтобы держать связь. Эберту не говори. Ни к чему это». «Придумал тоже. Ты что, ему рабыня?» «Нет», — выпалил я поспешно. «Так было надо». «Надо, надо. Узнаю филигранную убедительность моего сына. Не давай ему морочить тебе голову». «Продолжаешь убеждать Элис, что ей стоит поделиться с тобой сокровенным, пап?» В дверях появился заспанный Эберт. Но, судя по тому, что его лицо оставалось спокойным, он слышал только последнюю фразу. «Конечно», — усмехнулся Дэн. «А то вскружил девчонке голову. Ладно, дети, мне надо пройтись за покупками». «Я тебя отвезу», — тут же отозвался Эберт. «А лучше сам съезжу. Пиши список». Дэн заскрежетал зубами, но список написал. Пунктов на 30. Эберт быстро выпил чай, переоделся и уехал. Стоило утихнуть шуму мобиля, как Дэн тоже направился к двери. «Если вернется раньше меня», — напутствовал он, — «скажешь, что в участке срочно понадобилась моя консультация. Я скоро буду». И тоже умчался с неожиданной прытью. Я осталась в доме одна. Сразу стало тихо и пусто. Видимо, отвыкла от одиночества, потому что мы с Эбертом все время были рядом. Прошлась по комнатам, приняла ванну, раздумывала, чем бы еще себя занять, когда снова раздался шум. Эберт вернулся. Выглянула в окно, он как раз выходил из мобиля. Думаю, ему не понравится, что Дэн так шустро сбежал. «А где папа?» – последовал закономерный вопрос, когда Эберт появился в доме. «Ушел в участок», – ответила я. «Вроде бы там нужна срочная помощь». «Опять? У меня такое чувство, что то ли он никогда не оставит работу, то ли работа не оставит его». Эберт опустил на кухонный стол пакеты с покупками и принялся раскладывать их в холодильной камере. Я наблюдала за ним и снова вспоминала вчерашний вечер. Значило ли мое признание для него хоть что-то? Потому что Эберт вел себя как всегда, будто ничего не произошло. Может, для него так и есть? Наверняка гениальный ученый Эберт Скайден за эти годы не раз слышал слова любви. О чем задумалась? Я даже не заметила, когда пакеты остались пустыми. «Да так, ни о чем», – заставила себя улыбнуться. «Когда мы едем домой?» «Завтра утром. Послезавтра презентация, так что у тебя день на выбор платья». «Будешь представлять новый проект?» «Да. А затем начнет работу жюри конкурса. Сам конкурс проходит в несколько этапов, и презентация – один из них. Главное – заинтересовать инвесторов. У Sky, конечно, достаточно собственных средств, но поддержка еще никому не помешала». Да и мы большей частью проводим исследования, чем выпускаем готовый продукт. Поэтому, сама понимаешь, без денежных вложений и контрактов со стороны не обойтись. Я хотела было спросить, в каком формате будет проходить презентация, когда раздался звонок в дверь. «Наверное, опять кто-то к отцу», — сказал Эб. «Идем, глянем». Я прошла за ним в гостиную, откуда прекрасно было видно главный вход и женщину в коричневом платье, которая снова и снова нажимала на звонок. «Ты знаешь, кто это?» Обернулась к Эберту и едва не отшатнулась. Настолько переменилось его лицо. Передо мной снова был незнакомец, а не человек, ставший любимым и родным. «Конечно, знаю», – недобро усмехнулся тот. «Моя любимая тетушка». Судя по тому, как Эберт выделил слово «любимая», я бы на месте тетушки бежала со всех ног. «Может, просто не открывать?» – спросила, замечая, как Эберт неосознанно сжимает и разжимает кулаки. Она так просто не уйдет. Соскучилась, видимо. Или решила напомнить, что неплохо бы поделиться деньгами с родственниками. Эберт так быстро вылетел из комнаты, что я даже не успела его перехватить. Да и не смогла бы, наверное, потому что в гневе Эберт напоминал ураган, сметающий все на своем пути. Догнала его уже у входа, когда он отпирал дверной замок. «Эберт!» Полноватая веснушчатая женщина улыбнулась так, словно действительно рада была его видеть. Но в ее улыбке мне почудилась фальшь. «Здравствуй, тетя Адет», — ответил Эберт с такой же широкой улыбкой. «Какими судьбами?» «Твой мобиль видели в городе. Решила заглянуть». «Не стоило». Эберт по-прежнему загораживал дверь. «Почему? Мы с тобой уже года два как не встречались. Разве я не могу проведать любимого племянника?» «Значит, это и правда его родная тетя, а не родственница Дэна. А я думала, что у Эберта никого не осталось». «Может, ты ошиблась адресом, потому что здесь нет никого, кого бы ты любила?» Эберт говорил спокойно, но в его голосе сквозил лед. «Значит, следом грянет буря. И лучше бы тетушке Адет убраться раньше, чем до этого дойдет. Скорее бы вернулся Дэн, потому что мне самой не сдержать гнев Эберта. Можно и не пытаться». «Эберт, неужели ты по-прежнему обижаешься?» Адет не собирался отступать. «Хватит уже детских обид. Давай поговорим, как взрослые люди». «Ну, хорошо». Эйбрат все-таки сделал шаг в сторону, и я поняла, что ничем хорошим это не кончится. «Ой, ты не один?» Адат заметил мое присутствие. «Элис, как ты уже поняла, это моя тетя Адет». Эберт на мгновение обернулся ко мне, но словно не видел. «А это моя невеста Элис. С каких это пор меня перевели в ранг невесты? Или специально, чтобы позлить тетю?» С другой стороны, мелькнула глупая мысль. «А если историю с проклятием подстроили родственники Эберта? Что может быть проще? Дэн стареет, других наследников у Эберта нет. Умри он, кому достанется его состояние? Правильно, тете». Хотя Дэн утверждал, что в момент разрыва с Лили Скай только начинала зарабатывать авторитет. Но что маленькие деньги для столицы, то целое состояние для провинциального городка. Потому что по своей воле Эйберт с теткой не поделится. И мне почему-то показалось, что она пришла только его позлить. «Очень приятно!» Адет попыталась схватить меня за руку, но я отступила за спину Эйберта. «А где Дэн?» «Можно подумать, ты не знаешь, что его нет дома», – фыркнул Эберт. «Откуда мне знать? Я за ним не слежу». Адет прошла в гостиную и присела на диван. «Что, и чаю не предложишь?» – спросила она. Я дернулась было, но Эберт перехватил меня за локоть и усадил рядом с собой. «Слушай, тетя, просто так ты никогда не появляешься», – сказал он. «Выкладывай, зачем пришла, и уходи. Я не собираюсь тратить время на общение с тобой». «Как был невоспитанным грубияном, так и остался». Адет смахнула несуществующую слезу. «Хотя каким-то мог вырасти рядом с этим сыщиком?» «Я с ужасом думаю, каким бы мог вырасти рядом с тобой». Эберт прервал ее на полусловие. «У тебя 5 минут. Отсчет пошел». «Ладно». Кажется, Адет поняла, что Эберт не шутит. «Портни в этом году оканчивает университет и хочет остаться в столице. Я думаю, ты бы мог помочь брату с работой. Все-таки у тебя связей гораздо больше, чем у нас». «Хорошо. Спрошу у конкурентов, не нужен ли им первоклассный шпион. Что-то еще?» «Эберт, почему ты так со мной разговариваешь?» Адет, видимо, мечтала вывести его из себя, раз уж не получилось пристроить сына. «А как мне с тобой разговаривать, тетя? Ты появляешься только когда тебе что-нибудь нужно. А Портни пусть скажет спасибо, что не спустил его с лестницы в Скай, а лично проводил к выходу. Теперь извини, у меня нет времени на светские беседы. Дяди, привет!» И Эберт поднялся с дивана. Адет пришлось встать следом за ним. «Мальчик мой, ты, наверное, слишком много работаешь, раз так реагируешь на собственную тетю». Она картинно закатила глаза. Судя по тому, что во взгляде Эберта уже сверкали искры магии, ей следовало просто исчезнуть. Но она не успела, потому что в дверях появился Дэн. «А, Адет!» Он едва заметно нахмурился. «Какими судьбами?» «Уже ухожу». Тетушка поспешно засобиралась. «Рада была повидаться, Эберт. Портник тебе зайдет. До встречи, Элис». И тетушка исчезла раньше, чем я успел попрощаться. В комнате повисла тишина. Только хлопнула входная дверь, закрываясь за спиной гостья. «Зачем приходила?» – спросил Дэн. «Сыночка устроит на работу». Эберт замер у окна и наблюдал, как тетка скрывается из виду. «Угомонись. Сам знаешь, она никогда не упустит выгоды». «Знаю», – кивнул Эберт, но от напряжения в комнате едва не искрило. «Я пойду пройдусь. Иди, только в другую сторону, хорошо?» Я хотела было пойти за Эбертом, но Дэн остановил меня. «Не стоит, Элис, дай ему угомониться». Да уж, сейчас Эберт в таком настроении, что скандал не избежать. А Дэн знает его куда дольше, поэтому послушалась и осталась. «И часто они так?» – спросила у Скайдена-старшего, возвращаясь на диван. «Каждый раз, как Адет что-то нужно». Он сел напротив. «Она сразу вспоминает, что у нее есть племянник и появляется в моем доме. Однажды даже до столицы добралась, но ее не впустили в дом». «Я думала, у Эберта нет других родственников, кроме вас». «Почему же? Есть», – с горечью ответил Дэн. «И немало, поверь. Только никому не был нужен мальчишка с едва проснувшимся даром стихийника. Это ведь дорогостоящее обучение, опасность срывов, постоянный контроль». Адет не собиралась вешать себе на шею такой камень. А когда вдруг в городе заговорили о таланте ее племянника, она тут же подала на меня в суд, чтобы забрать опекунство. Ну, а я тоже не глупец. Оформил бумаги так, чтобы у нее не было шансов. Вот и бродит вокруг акулой. пытается хоть что-то урвать. Эберт злится, он не может на нее не реагировать. Никогда не мог. И, наверное, это не изменится. А тебе совет на будущее. Если он в таком настроении, дай ему остыть. Через час явится, вот увидишь». Я вздохнула. Иногда мне казалось, что я понимаю Эберта. Иногда, что совсем не понимаю. Слишком сложный человек оказался со мной по воле судьбы. Но к Дэну стоило прислушаться. «Кстати, по поводу Лили». Дэн принялся расхаживать по комнате. «Мы связались со столичным отделением полиции. Как я и думал, девица давно замужем. Но где она живет в данный момент, они не знают. Уехала куда-то с мужем. Они запросят информацию, и тогда со мной свяжутся. Так что ждем. Думаю, за неделю справится. Кристалл для тебя я сейчас найду. А ты не расстраивайся по пустякам. Эберт справится со своими родственничками и даже на работу братца устроит. А склонность бродить где-то у него с детства. Он так успокаивается. Иначе можно магией и дом разнести». Дэн нашел для меня небольшой кристалл связи старой модели. Из тех, которые требуют минимума магии от владельца. Значит, как раз для меня. Моей магии хватит, чтобы его активировать, но не более того. Я всегда думала, что это плохо. Но, глядя на Эберта, решила, что наоборот, хорошо. Сам он, как и предсказывал Дэн, появился через пару часов, когда я успела спрятать кристалл среди своих вещей. Стоит признать, Эберт снова выглядел спокойным, хоть и немного бледным. Но это можно было списать и на проклятие, не только на тетушку. «Ты как?» – спросил я осторожно, когда он появился в дверях спальни. «Все в порядке». Эберт сел рядом. «Извини за безобразную сцену». «Ничего страшного. Я просто не ожидала, что у тебя есть тетя. И немного удивилась. Считай, что ее у меня нет». «Как скажешь». Я опустила голову ему на плечо. «Я просто не представляю, сколько нужно наглости, чтобы вот так тебе являться». Наглости у нее всегда хватало. Вечно у мамы занимала деньги, а потом не отдавала. Но маме было все равно. Она твердила, что сестра же, какие могут быть счеты. А когда родители погибли при пожаре, она обвинила меня, что это я поджег дом. «Что?» Я не верила своим ушам. «Да, мол, от дома ничего не осталось, а на нем ни царапины». Ей просто было не понять, что когда я умирал, произошла магическая инициация. С тех пор я обращаюсь в основном с огнем, хоть и ненавижу его. Когда Дэн нанял для меня педагога по техномагии, стало легче, потому что боевая магия не для меня. А Дэд явилась, когда мне лет 17 уже было. Ну, я и поджег ей платье. Относительно случайно. Отец потом меня на неделю под домашний арест посадил, чтобы неповадно было. Он вообще старался примирить меня с родственниками. У него была такая работа, что всякое могло случиться. Но я не хочу их видеть. Никого. Я понимаю. И правда понимала. Потому что тоже никогда не общалась с родственниками со стороны отца. Их в моей жизни просто не было. Как и меня для них. Подумаешь, внучка, можно и забыть. Ладно, не будем о грустном. Эберт улыбнулся. Скорее вымученно, чем искренне. «Давай что-нибудь перекусим, и я покажу тебе местный парк зонтичных деревьев. Его стоит увидеть». Конечно, я согласилась. И на обед, и на зонтичные деревья, и на что угодно, лишь бы он успокоился. Может, и к лучшему, что когда-то Адет исчезла из жизни Эберта, как бы жестоко это ни звучало, потому что Дэн был хорошим человеком и сделал для сына все, что мог. И теперь продолжает делать. Я верила, что его поиски дадут результат – а встреча с Лили приблизит и избавление от проклятия.